Могу я попросить психолога-самоучку разъяснить причины, побудившие меня согласиться на эту встречу? — Разумеется, — сказал я. — В некоторой степени вас интересует Морган. Вы намерены попытаться выведать, что я задумал. Думаю, что отчет упомянутой дамы вас несколько озадачит. Так оно и было задумано. Мендерфилд улыбнулся. Я пришел к выводу, что вне зависимости от его профессиональных способностей, как человек, он не вызывает у меня особой симпатии. Иногда, чтобы понять это, достаточно увидеть, как человек улыбается. — У вас впечатляющий послужной список, сэр, — заговорил он. — Но историей службы человека, склонного к самопожертвованию, его не назовешь. Поэтому с трудом верится, что вы готовы отдать свою жизнь ради спасения неизвестных вам людей, а дело в общих чертах сводится именно к этому. Я покачал головой. — Ничего подобного. Я предлагаю всего лишь возможность попытаться взять мою жизнь. Это большая разница. — То есть вы намерены нас провести? Я раздраженно произнес. — Проклятие! Именно об этом я и говорил Хэтти. Разве она вам не передала? — Разумеется, я намерен вас провести. Весь вопрос в том, кто окажется хитрее. — Вы блефуете, мистер Хелм. — Пытаетесь получить нечто, не дав ничего взамен, а вы нет. — Вам отчаянно нужны некие люди. — Нам нужен только Морган, да и то поскольку... Раз уж нам поручено заняться вами, а неудачи у нас не приветствуются, мы намерены вас заполучить, но это далеко не навязчивая идея, мы не спешим. В итоге ваше положение представляется не слишком удачным для торговли, не так ли, сэр? Вы попали прямо в точку, согласился я. Однако следует принять во внимание и то, что теперь, когда вся эта отдающая дешевой мелодрамы история напрямую коснулась вас... В ваших интересах подсказать своим южным союзникам вовремя уйти из игры, пока дело не зашло слишком далеко, в чем никто из нас на данный момент абсолютно не заинтересован. — О, это всего лишь благие пожелания, мистер Хайлм. Мы не вмешиваемся в дела кубинцев, так же, как они не вмешиваются в наши. Он поморщился. — Ладно, положим, это не совсем так. К сожалению, подобно всем вновь обращенным, они воспринимают свои революционные доктрины чересчур серьезно. Порой бывает утомительно выслушивать поучения бородатых фанатиков, которые, похоже, считают, что коммунизм придумали у них на острове. Мендерфилд быстро встряхнул головой и рассмеялся. Но это не относится к делу, не так ли, сэр? Речь же идет о том, что вы пытаетесь представить наличие у нас общих интересов там, где их не существует. Какое нам дело до того, что некие помешанные карибские патриоты пользуются базами на кубинском побережье для разрешения домашних скок? Мендерфилд порядком разозлился, но не на меня, и я понял, что победил. Он был недоволен приказами, которые получил, и теперь под видом торговли изливал свое недовольство по этому поводу. Я молчал. Мендерфилд махнул рукой бармену и за столом, равно и во всем помещении, воцарилась тишина, пока нам готовили новые напитки. Единственным нарушавшим ее звуком был доносившийся с улицы непрерывный гул машины на шоссе. Бармен Джо забрал у нас пустые бокалы и поставил на их место наполненные. — Мистер Хелм, — произнес Мендерфилд. — Да. — Ровно в 6 часов вам надлежит находиться на Литлграсске, в 6 милях к северу от 2-мильного моста. 6,6, легко запомнить. Высадитесь из катера в западной части острова. Возьмите тот же катер, которым мы пользовались сегодня утром. Капитан Родинсон говорит, что на этот раз вам не придется протягивать провод. Запасные ключи лежат под крышкой щитка. — Знаю, — сказал я. — Я обнаружил их, когда осматривал провод. — Сопровождающее вас судно при наличии такового не должно подходить к острову ближе, чем на милю. Мы будем выдерживать то же расстояние. Капитан Робинсон и дама по фамилии Фипс встретит вас на острове, который, несмотря на свое название, немного отличается от песчаной косы. Вы возьмете их на борт и оставите на их месте мистера Моргана. Он поколебался. Я не одобряю этой сделки, мистер Хелм, и не вижу никакого смысла. Но, как вы сказали, нам не позволяют полагаться на собственные суждения. Мы просто выполняем приказы. Когда вновь, на этот раз в одиночку, я выводил из бухты все тот же катер Хэрриет, то обратил внимание на легкий ветерок, дующий со стороны Кубы. Но в тот момент меня не слишком интересовал